У Ноя не выходит из головы страшная история, рассказанная Селестиной в Гатчине. «Сперва хочу спросить, вы были при дяде Кондратии, когда его убили? Ну, помните, по дороге на Минусинский еще в 1907 году? Вы же рассказывали. С чего тебя занесло вдаль этакую? Не по дороге, а в Ашаровой, деревня под Красноярском. Под Новый год было, помню, последний день Рождества. Как это произошло? Да просто. Налетел эскадрон Кондратия на беглых. Мужики натакали. Точно, говорят, те самые подпольщики, которых власти ищут. Облава была на них в Красноярске. Поранили, да не изловили. С доктором едут. Тоже из сильных. И, вспомнив давнее, бабушка разволновалась. Я бы их гадов на раскаленных сковородках жарила. Истинный бог. Помню, как еще в 905-м всю их дружину мазутчиков загнали в те железнодорожные мастерские, обложили, как волков, и гранаты им подкидывали. Жарко было, а дюжили. Более недели отсиживались. Кондратием его у тех мастерских ранило. Да не шибко. С чего вы на них налетели, Вашаровой? Сказала же, мужики послали. Ну, захватили в избушке на самом краю деревни двух раненых, а двое успели убежать. Тайга-то рядышком. С теми ранеными возилась жидовка. Глаза, как сейчас вижу, чернущие, волосы черные, длинные, а сама этакая злющая волчица. Ну, мой Кондратий проткнул одной шашкой. Тут она в него и стрельнула из револьвера. Как мы не увидели ни в ум, ни в память. Кондратий охнул и повалился боком на железную печку. Я кинулась к нему, а у него глаза стеклянные. Кончился. В самое сердце пуля попала. Никулин, знаешь его? Старик теперь. Вот он успел отобрать у жидовки револьвер, да в нее самую пальнул да поранил только. Тут я спохватилась, вырвала из мертвой руки Кондратия шашку и, Господи, прости, не к ночи вспоминать якое. Ну и погнулся на лавке, долго молчал, а потом спросил, да глухо так, с придыхом. Батюшка ваш Семен Анисимович Мещеряк? Аль запамятовал? А Григорий Анисимович Мещеряк дядей будет? Не понимаю, куда клонит рыжеголовый. Ноюшка, бабушка удивилась. Что это кидает тебя, Ноюшка, то в одну, то в другую сторону? А Ноюшка тихо так, не глядя на бабушку. Стал быть, зарубили вы в той избушке двоюродную сестру свою. Ах, стись! Аль умом тронулся. Родную дочь Григория Анисимовича Мещеряка. «Да ты чё несёшь-то? Жидовку зарубила! Али я из памяти выжила, что ли?» «Не жидовка она была, а из рода в род казачка, как вы сами. Селестина Григорьевна Мещеряк, а по замужеству Грива. И тот, что убежал в тайгу, был доктор Грива. Он и теперь в Минусинске проживает. «Да ты что? Нет-нет, брехня, брехня!» Чтоб сестру Селестину? Да нет! Откель набрался? От самого доктора Грива Ивана Прохоровича, соврал крестник. Он говорил, как сгибла его первая жена, революционерка в деревне Ашаровой. Тут и я вспомнил, что слышал от вас. Бабушку подхватила некая сила Славки и понесла спиралью по избе, боком-боком, сунулась к порогу, кинула веник на другое место, протопала в куть, заглянула целой печи, на кухонном столике переставила порожние, прожаренные в печке глиняные кринки, и тогда уже снова села на лавку, спросила. Давно узнал у доктора Гривы. Как был в городе? Сказал про меня? Не говорил. Ох ты, Господи! Правда ли то? Уж ли была Селестина? Разве вы ее не видели, когда еще жили на Дону? Как же не видывала? Мы ведь переселились в Сибирь с Кондратием в 85-м. Помню ее гимназисткой. Да чего же она выглядистая была, вся в болгарку, что дядя Григорий с турецкой войны привез. И статность, и пригожесть. А умнющая-то, умнющая, в Петербурге училась на каких-то женских курсах, не в памяти. Учительницей стала там же и замуж вышла за военного доктора. Фамилию доктора запамятовала. Грива его фамилия, не помню. А потом она с доктором в Севастополь переехала. Глаза и волосы у нее были черные. Черну, не договорив, бабушка схватилась ладонями за шею, задохнулась. Уставилась на Ноя и рот закрыть не может. Со стены три раза прокуковала кукушка. Ной поднялся уходить. «Теперь просьба у меня к вам, бабушка. Меня тут не будет. Ну, а батюшка, как и все казаки, сами знаете, какие бывают в ярости и безумстве. Поговорите с ними, чтоб не захлебнулись они в людской крови, когда шумнет по уезду восстание. Пущай укрощают в себе дьявола. Порубленных и убитых могут оказаться братья и сестры, племянники и племянницы, отцы и дети, а так и чужие, да безвинные». Бабушка отчужденно смотрела на Ноя, ничего не понимала. Ной попрощался с нею, не слышала. Видение открылось перед ее затуманенным взором, будто бы пришла к ней в дом черноглазая двоюродная сестра Селестина Григорьевна. Смотрит, смотрит обвинно, не моргая мертвыми глазами. «За что ты зарубила меня, сестра? За что? За что?» «О, Богородица Пресвятая!» — со свистом вырвалась у Татьяны Семенны. «Убивцы мы! Все как есть убивцы! Иди, иди, ступай!» — махнула рукой Ною. Подняться с лавки не могла. Ну и поспешно оделся и ушел в непогодь ночь. Чуть-чуть брезжил рассвет. Дома ждали слезы. Мать ревела в голос, сестренки облепили, а русокосая Лизушка рук не могла оторвать от брата. Так-то льнула и плакала к своему единственному защитнику. У самого Ноя в носу вертела, да и батюшке атамана голос пропал. Ной попросил отца, чтобы он взял с собой Лизушку, пущай побывает в городе и еще раз видится с ним перед отъездом. Такое это было время, и кровь, и слезы, и печаль, печаль, печаль. Не Настя, в дороге было так же пасмурно и дождливо. Под вечер на другой день на усталом совраске Ной приехал на пасеку доктора Гривы. Ян Велисович что-то стругал фуганком на верстаке под навесом. Увидев спешившегося Ноя в брезентовом дождевике, бахилах, совраску по пузу в грязи, со вьюком у седла, пошел навстречу. — Здравствуй, Ной Васильевич! — Я ждаль-ждаль не ехал лесничество. Селестина Ивановна уплыла нас красногвардейской частью в Красноярск. Очень беспокоилась о вас, пакет оставила. Сегодня в обед пришел еще один пароход «Россия» для новых красногвардейцев. «Вы на России поплывете?» — Иванна сказала. «Вам надо повидать Артем Иванович Таволожин, председатель УЧК. Сейчас принесу пакет». Ной поставил совраску на выстойку, отпустил подпруги и нарвал травы. Вытер ему бока и пузо. «Она вас, Ной Васильевич, очень глубоко уважает, Селестина Ивановна», — сообщил старик, передавая пакет. В пакете два листка, один отпечатанный на пишущей машинке, распоряжение капитану парохода «Россия», где было сказано, что товарищу Лебедю Н.В. разрешается погрузиться на пароход с лошадью и вещами. Распоряжение подписано заместитель председателя УЧК С. Грива и число 12 июня 1918 года. На другом листке, написанном черными чернилами нарочито разборчивым почерком, Селестина просила Ноя найти ее в Красноярском совете. И там, в Красноярске, разрешится вопрос относительно назначения Ноя в действующую часть. Иоанн Велисович меж тем поведал ему о недавних событиях. Новостей куча, и все чернее сажи. Вокруг Красноярска с востока и запада идут ожесточенные бои красногвардейцев с белочехами и белогвардейцами. Из Минусинска два раза за это время отправляли пароходами спешно мобилизованных мужиков и завтра еще отправят. Разминаясь после долгой дороги, Ной прохаживался возле Яна Велисовича, слушал. «Ивана очень больша был тревога», — сокрушался Ян Велисович. «А я сказал Ивана, гробы не будут иметь победы навсегда. Временно, временно». Ной остановился, уперся взглядом в морщинистое лицо Яна Велисовича, переспросил, «Какие гробы?» Ян Велисович сел на верстак, пояснил, «Ну, гроб, какой хоронят покойников? Я понимаю так, революция — это молодой люди России, молодой кровь, крепкая сила. Они молодой выбрал самый трудный дорога. Контрреволюция поднимали гробы. Старые люди, капиталист, жирный чиновник, который не надо ни революции, никакой перемены великой России. Какой запрос их? Жирно жить, покойно, мягкий постель, крепко спает, кушает хорошо. Они гробы. Живой гробы. Им надо помирать, но они никак не хотят помирать. Они будут смердять, жить трупом среди живой люди. Они хотят вечно жить, вечно давить молодой люди России. Они гробы, живой гробы. А вы все молодой, сильный, о!